Глава 11. Пропуск в рай. Сашка не понимала, что с ней происходит. Ее сорвало с якоря, и вот уже 2 недели без руля и ветрил носила среди городских рифов. Торопливо простившись с зодиаком, она в первый же вечер, толком еще не зная зачем, поехала к Кеше, осталась на ночь и холодно и безучастно позволила делать с собой все, что ему так давно хотелось. Ей было некуда идти, и она задержалась еще на 1 ночь в его холостяцком запущенном жилье. Как порядочный человек, на утро 3-го дня Кеша сделал ей предложение руки и сердца. И Сашкино молчание отозвалось согласием и звуком свадебных колоколов.